Глава 539. Уничтожение аванпостов. Голос Манхао напоминал ледяной ветер, завывающий в безлюдных пустошах. Он медленно направил указательный палец вперед, на кончике которого огромный объем пурпурного ци преобразовался в форму остро заточенного клинка. Сорвавшись, он сразу же помчался в сторону практика поздней ступени зарождения души. Практик побелел, когда до него дошел смысл слов Манхао. Он резко рванул вперед, на ходу выполняя дрожащими руками магические пассы. Возникший вокруг него рой магических предметов должен был его защитить. Но все его защитные меры оказались непрочнее бумаги при столкновении с гильотиной пурпурного ци Манхао. Один за другим они разбивались вдребезги. С жутким хрустом гильотина пурпурного ци разрубила тело противника Манхао напополам. Кровь хлынула во все стороны. Практик племени поиска небесной мудрости с ужасом опустил глаза и увидел свое разрубленное напополам тело. Мгновением позже взорвалась его зарожденная душа. Когда куски плоти упали в пурпурное море, мастиф еще раз оглушительно взвыл. У стража аванпоста племени поиска небесной мудрости из глаз, ушей и носа потекла кровь. Один за другим они замертво падали на землю вне зависимости от уровня их культивации. Оставшихся практиков в городе Манхао не стал убивать. Он спрыгнул с мастифа и встал напротив 50 членов племени Золотого Ворона, находившихся в этом аванпосте. Более 20 человек уже отправились к желтым источникам, остальные, заслышав шаги, с трудом распахнули слипшиеся от крови веки. Кого они не ожидали увидеть, так это самого Манхао. Два старика среди них задрожали, в них явно разразилась настоящая буря эмоций. «Высокочтимый! Высокочтимый священный предок! Почтенный! Это вы!» Эти двое участвовали в миграции военной кампании племени Ворона-Божества. Они никак не могли поверить своим глазам, ведь никто из них не ожидал, что в этой жизни им вновь удастся увидеть их священного предка. Хмурое выражение лица Манхао смягчилось. «Это я. Я вернулся». Взмахом руки он вызвал мягкий порыв ветра, который подхватил членов племени Золотого Ворона и мягко опустил на землю. Содержащаяся в ветре жизненная сила напитала израненных практиков, Улин и остальные тут же с радостными криками бросились к ним. Многие из спасенных людей никогда не видели Манхао вживую, только его статую. Но, услышав его слова, в их сердцах зародилось совершенно волшебное чувство. «Высокочтимый священный предок! Мы сердечно приветствуем вас!» Что до стариков, недавняя схватка напомнила им о прошлой кровопролитной войне. Манхао тоже почему-то о ней вспомнил, но при виде погибших членов племени его сердце болезненно сжалось в груди. Гнев на племя поиска небесной мудрости стал еще жарче. «Я вернулся, чтобы вместе с вами отплатить кровью за кровь!» Он развернулся и взмыл в воздух, пурпурное море зашумело и забрало с собой членов племени, вместе они отправились к следующему аванпосту. Довольно скоро вой мастифа прокатился через первый аванпост. Огромная лапа с первого же удара разбила магическую формацию на куски. Поддерживающие ее практики Союза Небесных Чертог были уничтожены и душой, и телом. С прибытием Манхао началась резня. Не имело значения культивация сражающихся, будь то создание ядра или зарождение души. Все члены Союза Небесных Чертог, находящиеся в 10 аванпостах и участвовавшие в повешении людей из племени Золотого Ворона, были уничтожены Манхао собственноручно. Первый аванпост контролировало племя Дикого Пламени из Союза Небесных Чертог. Став свидетелями кровавой резни, двое мужчин с самой высокой культивацией тут же признали его убийцей Манхао. Они отлично знали его ненависть к племени поиска небесной мудрости, поэтому без особых колебаний бросились бежать. Однако им не удалось уйти далеко. Из пурпурного моря резко вырвались две водяные руки, которые схватили беглецов и резко сжали. Их леденящие души вопли стихли через несколько вдохов. Все, что осталось от защитников, кровь на деревянных палубах аванпоста, медленно стекающая в пурпурное море. Освободив членов племени Золотого Ворона, Манхао повел выживших к третьему аванпосту, затем к четвертому и пятому. Куда бы он ни отправился, всюду проливалась кровь. Но никакое количество убитых не могло унять бушующую в душе Манхао ярость. Вместо этого его злость, казалось, только усиливалась. Причиной тому было все возрастающее количество погибших членов племени в каждом новом аванпосте. В восьмом аванпосте никто из 50 пленников не дожил до появления своих спасителей. Их трупы просто остались гнить прямо на эшафоте. При виде этого Манхао начала бить крупная дрожь. Ему казалось, что его обуяло жаркое пламя. Некоторых погибших он знал лично. В остекленевших глазах этих людей он увидел ненависть и желание отомстить, которые не смогла стереть даже смерть. Они до самого конца не закрывали глаза, поэтому Манхао тоже не стал этого делать. Он позволит погибшим членам племени Золотого Ворона увидеть, как племя поиска небесной мудрости будет полностью стёрто с лица земли. Только тогда они смогут закрыть глаза. Манхао взмахнул рукой и приказал двигаться к девятому аванпосту. К этому моменту прошло уже несколько дней. Манхао не сомневался, что его появление уже должны были заметить определенные личности. По его расчетам, патриарх Хуянь должен был совсем скоро объявиться. Именно этого и ждал Манхао. Патриарх Хуянь находился на стадии отсечения души, но разве это так важно? С мастифом Манхао, как властитель Пурпурного моря, мог сразиться даже с человеком на стадии отсечения души. Он просто не мог не сражаться. Если он прекратит сражаться и мстить, его сердце больше никогда не найдет покоя. Он просто не мог. Он отказывался избегать схватки. Хочешь впутать меня во все это? Ладно. Раз уж схватки не избежать, тогда от моих объяснений больше не будет толку. Коли хочешь, давай сразимся. Патриарх Хуянь, я в Пурпурном море. Я жду. Пурпурное море было самым выгодным для Манхао местом для сражения. Вот почему он убил всех членов Союза Небесных Черток в аванпостах. Он хотел вступить в схватку с ним здесь, в Пурпурном море, а не в Черных Землях. Ты вынудил меня сражаться, Патриарх Хуянь. Твоя взяла, но драться мы будем на моем поле. Несмотря на бушующую внутри ярость, Манхао оставался спокойным. Он не сомневался, что новости о произошедшем быстро дойдут до ушей Патриарха Хуяня, и он лично явится сюда. В руке Манхао возникло дьявольское копье. Бросок копья послал облако клубящегося черного тумана в сторону девятого аванпоста. Манхао владел дьявольским копьем уже больше сотни лет. Даже во время его уединенной медитации копье продолжало медленно таять. Но даже спустя столько лет оно до сих пор полностью не исчезло. Невероятная сила копья, словно молот кузнеца, обрушилась на защитную формацию, за которой уже поджидали готовые к сражению практики Союза Небесных Черток. Сложно было сказать, как у Союза Небесных Черток это вышло, но внутри находились практики, не состоящие в Союзе, однако смотревшие на Манхао с нескрываемой жаждой убийства. При этом их глаза жадно блестели. Их армия составляла около 700 людей, и все они желали смерти Манхао. Очевидно, наивные простофили поверили, что их щедро вознаградят, если они помогут убить Манхао. Когда дьявольское копье оказалось совсем близко, из аванпоста раздался надменный голос. «Питайте магическую формацию! Не жалейте сил! Патриарха Хуяня известили, что злодей здесь! Он уже на пути сюда!» Слова говорившего потонули в оглушительном грохоте, возникшем от столкновения копья с магической формацией. Пока защитная формация вибрировала, плотный черный туман окутывал ее со всех сторон и начал проедать себе путь внутрь. Мириады свирепых лиц пожирали все на своем пути. Понадобилось всего несколько мгновений, чтобы значительно ослабить магическую формацию. Ожесточенные лица наконец пробились внутрь и с восторженным воем накинулись на армию защитников аванпоста. В воздух прорезали протяжные вопли. Дьявольское копье продолжало разъедать магическую формацию, пока в ней не образовалась огромная дыра. Черный туман внезапно принял форму лица, которое некогда принадлежало дьявольскому конструкту. Лицо жадно ухмыльнулось и растворилось в облаке дьявольского тумана, который накрыл собой весь девятый аванпост. Нетронутым оказалось только место, где находились члены племени Золотого Ворона. Манхао наблюдал за всем с воздуха. Впервые он истребил все население аванпоста до последнего человека. Примкнувшие к союзу практики сами избрали себе такую судьбу. Черный туман дьявольского копья яростно клокотал, изнутри несколько секунд доносились отчаянные вопли и крики. Как вдруг из него вылетело 7-8 человек, на это Манхао ответил неторопливым взмахом руки, разорвавшим их на куски прямо в воздухе. Пурпурное море огромной волной полностью поглотило аванпост, черный туман подхватил членов племени Золотого Ворона и принес к Манхао. В живых осталось всего 8 пленников, Манхао исцелил их раны, но их плачевное состояние лишь подстегнуло его желание убивать. Он вновь вернулся на голову мастифа. Огромная волна пурпурного моря подхватила членов племени Золотого Ворона и понесла к последнему аванпосту. Как только Манхао взял курс к последнему городку, рядом с черными землями внезапно появился луч черного света. Его скорость значительно превосходила скорость практика в стадии зарождения души. Он даже мог использовать перемещение, которое значительно превосходило по дальности действия скачок. В луче света находился мужчина в черном халате, клон патриарха Хуяня. Выглядел он крайне мрачно. Его тело раз за разом заливала яркая вспышка перемещения, все ближе и ближе приближая его к 10-му аванпосту. «Сын Эр», — бормотал он, — «сегодня отец совершит первый акт мести, которую ты заслужил. Скоро я найду настоящего убийцу и сделаю все, чтобы его смерть была невообразимо мучительной. Сын Эр, никто в мире не имеет права тебя убивать. Только я обладаю таким правом». Его голос по-прежнему излучал тепло и доброту, вот только эта доброта была какой-то странной. У любого, услышавшего эти слова, от необъяснимого ужаса зашевелились бы волосы на затылке.